пока он кишит гостями какого-нибудь представителя частного сыскного агентства. Несколько необдуманно он упомянул про это своей супруге, и леди Джулия раскритиковала его план сухо и крайне нелестно. «Полагаю, — сказала леди Джулия саркастично, — ты немедленно заключишь, что молодой человек, которого Спенни привезет сегодня, уж, конечно, преступник того или иного рода». «А? Спенни привезет с собой приятеля?» В тоне сэра Томаса особого энтузиазма не прозвучало. Племянник не пользовался его особым уважением. Спенни относился к дяде с нервной опаской, как к тому, кто намерен искоренять любые его недостатки незамедлительно и беспощадно. Сэр Томас со своей стороны считал Спенни юнцом, который обязательно чего-нибудь да натворит, если все время не держать его под пристальным взглядом, и он держал. Я только что получила от него телеграмму об этом. «И кто этот приятель?» «Он не упомянул, просто человек, с которым он познакомился в Лондоне». «Хм... И что означает это «хм»?» — грозно спросила леди Джулия. «В Лондоне можно познакомиться с очень странными людьми», — нравоучительно сказал сэр Томас. «Вздор! Как скажешь, моя дорогая». Леди Джулия встала. «Ну, а твоя идея с сыщиком, разумеется, абсолютно нелепа». «Совершенно верно, моя дорогая. И думать забудь, как скажешь, моя дорогая». Леди Джулия удалилась из кабинета. То, что последовало, может в малой мере дать ключ к тайне успехов сэра Томаса Башли на избранном им поприще и, во всяком случае, указывает на несгибаемую целеустремленность, одно из обязательных слагаемых любого успеха. Не успела дверь закрыться за леди Джулией, как он сел за письменный стол, взял перо, бумагу и написал следующее письмо. Управляющему сыскного агентства Регга, Холбурн Барс, Лондон. «Сэр, касательно моего последнего письма от 28-го, прош мест, я буду рад, если вы незамедлительно пошлете сюда самого опытного вашего агента. Я подготовлю его появление. Будьте любезны сообщить ему, что по прибытии в замок Дривер он должен назваться кандидатом на должность моего камердинера. Я его приму и найму сразу же по прибытии, а затем дам ему дальнейшие инструкции. Искренне ваш, Томас Башли. По скриптум, жду его завтра вечером. Удачный поезд отбывает с Паддингтонского вокзала в 2 часа 15 минут». Он перечел письмо, добавил пару запятых и положил в конверт, а затем закурил сигару с видом человека, которого можно приостановить, но победить никогда. Глава 9. Новый друг и старый друг. Вечером того дня, когда сэр Томас Башли написал письмо в агентство Регга, Джимми Питт ужинал в Савое. Если у вас есть деньги и уместный костюм, и вы ничего не имеете против того, чтобы вас выставили в ночную тьму как раз тогда, когда войдете во вкус, то навряд ли что-нибудь сравнится с ужином в отеле «Савой», Лондон. Однако Джимми, сидя там и глядя сквозь дымок своей сигареты на окружающую публику, печально ощущал, что мир этот, вопреки блеску и сиянию, был неизбывно пресным, а он в нем одинок, как перст. Чуть больше года миновало после веселого вечерка в доме капитана полиции мистера Макичерна. За этот срок он успел побывать во многих новых краях. Его непоседливость вновь дала о себе знать. Кто-то в его присутствии упомянул Марокко, и полмесяца спустя он уже был в Фесе. Главных участников драмы того вечера он с тех пор ни разу не видел. В ту ночь он шагал домой в восторженном состоянии, дивясь нежданной случайности, которая привела его к незнакомке с Мавритании и позволила поговорить с ней. Лишь достигнув 59-й улицы, он вдруг понял, что тут же ее потерял. Его внезапно осенило, что он не только не знает ее адреса, но и имени. Штырь на протяжении всего разговора именовал мужчину с револьвером «Босс», и никак иначе. Если не считать того, что он оказался капитаном полиции, Джимми знал о нем не больше, чем до их встречи. А штырь, владевший ключом к тайне, бесследно пропал. Новые знакомые, с которыми свела его эта ночь, исчезли, как образы сна в минуту пробуждения. В той мере, в какой исчезновение касалось дюжего мужчины с револьвером, оно мало его трогало. Его знакомство с массивным персонажем продолжалось около четверти часа, но, на его взгляд, этого было более чем достаточно. Со штырем он с удовольствием встретился бы еще разок-другой, но разлуку с ним переносил, не дрогнув. Оставалась девушка с парохода, и вот она-то преследовала его каждый из 384 дней, протекших после их встречи. Именно мысль о ней превратила Нью-Йорк в подобие темницы.